37. Евгения. «Это из-за меня, да?» — тихо спрашиваю, утопая в его аромате, уложив голову на широкую грудь. И даже запах больницы не перебивает. «Нет, Женя, конечно, нет». «Неправда», — прижимаюсь теснее. «Надо встать. Ведь ему неудобно, думаю, вот так ютиться вдвоем на больничной койке. Тем более, что я практически лежу на нем». «Правда, Жень». «Ты не можешь быть виновата в том, что в мире живут плохие люди, понимаешь?» «Но если бы не я, ты бы...» «Женька...» Прижимает мою голову к себе крепче. «Перестань». Мы замолкаем. Мне так хорошо рядом с ним, так сильно желали этого контакта мои душа и тело, что я начинаю бояться горького момента, когда это закончится. «Ты меня снова прогонишь?» Спрашиваю прямо, а в груди все замирает в ожидании ответа. Герман отвечает не сразу. Молчит несколько бесконечно долгих секунд, а потом вздыхает тяжело и проводит пальцем по моей щеке до подбородка, приподнимает его и смотрит прямо в глаза. «Нет», — говорит негромко, смотрит без улыбки, серьезно. «У меня нет на это сил, Жень, быть без тебя. Я сам это понял буквально сегодня, сейчас. Только если ты сама захочешь уйти». «Я не хочу». Мотаю головой, и слова, горячие слова льются сами собой. «Никуда не уйду. Не хочу. С тобой быть хочу. Я взрослая, Герман. И мне все равно на разницу в возрасте. Не одни мы такие. Не первые и не последние. Мой дедушка был старше бабушки на 12 лет. Знаешь, как хорошо они жили? Семья была, дети, дом построили. Чем мы хуже?» «Тише, тише», — улыбается мягко, зарываясь пальцами в мои волосы. «Вот это ты так сразу разогналась. Давай по порядку, ладно? Учебу закончи. А там уже как жизнь сложится. Все успеешь, Женька. И семью, и деток, и дом». «А я без тебя не хочу, Герман», — шепчу горячо в ответ и прижимаюсь губами к его немного колючему подбородку. «С тобой хочу только. И деток, и семью, и дом». Жаром наполняется все тело, когда я ему это говорю. Желание, чтобы именно так все и было, наполняет меня до верха, выплескиваясь наружу. Потому что это чистая правда. Это то, чего так отчаянно желает мое сердце. Наконец он меня целует. Его губы в ранах припухли и пересохли, но от этого мне не менее сладко. Внутри все расцветает. Душа наполняется волшебством. Глаза сами наполняются слезами, которые я не могу сдержать. Мне так хорошо. Наверное, мы слишком увлекаемся, потому что я слышу едва различимый задушенный выдох, когда подаюсь выше к Герману во время поцелуя, чуть сильнее навалившись на его грудь. «Ой, прости, тебе больно?» Пугаюсь и тут же отстраняюсь. «Переживу, Жень». Снова эта мягкая улыбка, от которой у меня внутри все тает и растекается лужицей. «Ты мое лучшее лекарство». Я снова кладу голову ему на грудь и прикрываю глаза. Мир останавливается, и мне становится тепло-тепло. Я бы, наверное, навечно в таком состоянии остаться хотела. Лежала бы и лежала, дышала бы им и дышала. Но Герману нужно отдыхать и восстанавливаться. Мороз ведь по коже, как только посмотрю на его травмы. Плакать сразу хочется. Но вряд ли он оценит, если я сейчас слякоть тут разведу. Я пойду. С диким сожалением заставляю себя оторваться от него и встать. «Тебе нужно выздоравливать. Я завтра приду еще, если хочешь». «Хочу, конечно». Улыбается и сжимает мою руку, переплетая пальцы, а потом сводит брови, становясь похожим на мальчишку. «И пирожочки хочу». Тон такой вкрадчивый, что мне тут же хочется рассмеяться. Но уже через секунду Герман становится серьезным. «Ой, если, конечно, у тебя время есть на это, Жень. Ты же учишься, работаешь. А я тут со своими капризами». «Да не проблема. Теперь уже действительно смеюсь. Только готовить их негде. В общаге сильно с пирожками не развезешься так-то». «Это точно. Я и забыл». Хмурится. А потом достает из тумбочки барсетку, выуживает из нее ключи и протягивает мне. «Вот, Жень, если хочешь. И когда захочешь». «Приготовлю пирожки и верну». Беру ключи и сжимаю в руках металл, хранящий тепло его пальцев. «Не надо возвращать, Жень». Обхватывает своей ладонью мой кулак с ключами и сжимает легонько. «Пусть у тебя будут. В любой момент ты можешь прийти. Хоть ненадолго, хоть насовсем». Сердечко мое в груди вздрагивает и начинает стучать быстрее. От волнения перехватывает горло. Сам факт того, что он предложил это, говорит о многом. «Я пойду». Наклоняюсь и целую его. «Отдыхай. Заеду завтра после обеда, ближе к вечеру». «Пока», — обхватывает за талию, не отпуская, и снова притягивает к себе для поцелуя. Сзади слышится шум шагов, и я отпрянываю от Германа. В палату входит мужчина в возрасте. Он здоровается и хитро улыбается, а потом, шаркая тапками, идет к койке у соседнего окна. «Вы извините, но у меня ноги болят, более торчать в коридоре у окна. К тому свистит с него адски. И что за рукожопы устанавливали? Государство деньги выделило, а они бюджет распилили и дилетантов каких-то наняли, небось. Эх, ох». Мы с Германом оба прыскаем, пока дедушка умащивается на своей койке. «Иваныч, так оно много где так?» Поддерживает беседу Герман, поглаживая пальцем мою ладонь и запуская этим невинным действием мурашки по спине. «Знаю, раньше работал в строительстве. Насмотрелся». «Я побегу. Делаю еще одну попытку уйти». «Такси возьми, Жень», — говорит Герман. «Уже почти стемнело. Не надо по остановкам да автобусам». «Да тут недалеко». «Сам тебе сейчас вызову». Бросает на меня строгий взгляд, а потом через приложение в своем смартфоне вызывает мне машину. Снова целую Германа, и на этот раз действительно ухожу. Выхожу на улицу и глубоко вдыхаю холодный осенний воздух. Так легко на душе и хорошо. Поет все внутри, и бабочки эти, как в книжках пишут, так и порхают в животе, щекочут своими воздушными крылышками. Я чувствую себя счастливой. Ни мелкий осенний дождик, ни колючий холодный ветер больше не способны зародить в моей душе грусть. Наоборот, я чувствую, как природа расслабляется, уходя на отдых, как напитывается этим дождем, чтобы по весне вновь пробудиться, раскрыться по новой. С силами выйти в новый цикл, крепко сжимаю ключи в руках. Они как символ того, что мы с Германом снова вместе. И да, я не собираюсь к нему сейчас переезжать. Не хочу спешить. Буду ждать и млеть перед встречами. Это ведь тоже волшебное чувство. Ну, а пирожки, конечно, приготовлю. Вот сейчас зайду в магазин, утром пораньше съезжу, поставлю тесто на опару, а после колледжа и джаза нажарю и свеженькими Герману отвезу. Скорее бы завтра.